молчание. Время терпит. Служитель приносит пиво. Послушайте, мистерино, я расскажу вам, как все произошло. Когда Трюфен пришел, времени сходить в банк у вас уже не было. Вы попросили его прийти попозже. Зная вас как серьезного коммерсанта, он оставил вам вексель и сказал, что зайдет в полдень. Но не пришел, поскольку был убит. Вы поступили опрометчиво, сохранили вексель, но не признались, что он не оплачен. Полистайте кодекс. Чем это пахнет? Только через 2 часа мистерина объявляет. Так оно и было. Второй раунд закончен. «Но позвольте», — восклицает комиссар, — «свидетель утверждает, что Трюфен вам не доверял и ни за что не оставил бы неоплаченный вексель. Человек вы неплохой, нам это известно, но дела у вас шли неважно. Трюфен держался с вами некорректно, поскольку вы не соблюдали сроки платежей. Тем утром он стал вам угрожать, а вы, будучи по натуре импульсивным, ударили его кулаком». Допрашивающие уже несколько раз сменили друг друга, от усталости слипаются веки. Голова мистерина вот-вот упадет на край стола. Ему предлагают найти в кодексе статью о непредумышленном убийстве. Мистерина сражается, соглашается, отрицает, отказывается от показаний, понятия ни о чем не имеет. И тут запах еды, который наполнил комнату, заставляет обвиняемого сломаться морально и физически. Ну да, да, я его ударил. 3-й раунд. Кабинеты заполнились. Улей уголовной полиции гудит, хлопает двери. Текущие дела идут своим чередом, в коридорах слышатся голоса. Лучше уж признаться до конца, старина. Все мы устали. Ты ждешь Трюфена? Тебе позарез нужны деньги, оружие для удара наготове. Одна и та же фраза повторяется в 100-й раз. И мистерина, сделавшийся на 18-м часу допроса совершенно белым, как-то оседает, прячет глаза. Давай, подпиши, и дело с концом. Подписал. Укрепление взято. На набережной Дес-Орфевр такой допрос называется «Карусель». Знаете ли вы, кого мистерина звал в тюрьме, когда ему было плохо? Знаете, кто его подбадривал? Инспектор, который вырвал у него признание. Сегодняшний убийца от хулигана-малолетки до мелкого буржуа-убийцы. Когда люди думают о набережной Дес-Орфевр, в памяти у них невольно встают кровавые картины. Ведь по сложившемуся мнению, полиция занимается в основном поисками убийц. Не стану утверждать обратное, однако верно одно – непрофессиональные преступники – доставляет полиции больше всего хлопот. Кроме того, на набережной Дес-Орфевр бытует аксиома, которую любой может процитировать, не раздумывая. Все убийцы – дураки. На первый взгляд это всего лишь острота. Но стоит над ней немного задуматься, и вы убедитесь, что это не так. Убийца убивает, чтобы украсть, получить наследство или страховую премию, не так ли? Дело это грязное и гнусное. Топор, нож или револьвер, лужи крови, следы, запачканная одежда, всеобщее осуждение и в результате почти наверняка гильотина. С другой стороны, аферист, международный мошенник, жулик, подделывающий денежные документы, и даже карманник тоже добывают деньги, но никого при этом не убивают. Следовательно, Умный убийца может сделаться аферистом, и лишь глупый